Глава 18. С того момента, как я покинул последователей Индрика, минуло 3 месяца, и должен признать, что мой первоначальный план потерпел крах и претерпел изменения. Оказавшись в безопасности, я собирался найти укромное место невдалеке от точки перехода и провести инвентаризацию всего, что купил в секте, и добыл как трофеи. После чего хотел вернуться в мир Кольер-Агон, скинуть добычу и снова отправиться в секту, дабы демонтировать ключевой элемент управления в башне времени и пространства. Однако, когда я отыскал уютную пещеру в 10 километрах от развалин старого форта на берегу безымянной реки, поставил силовую защиту и маскировку, а потом приступил к работе, мое внимание привлекла одна чудодейственная пилюля за 240 тысяч эрк. Она называлась «Синее пламя». И, как уверяли алхимики секты, когда я ее покупал, могла оптимизировать работу энергоканалов и духовных центров потребителя. А еще они дали гарантию, что в ее составе, помимо редких трав, кровь древнего дракона. Весьма ценный компонент. И просканировав источающую бешеный энергетический спектр пилюлю во всех доступных диапазонах, я пришел к выводу, что меня не обманули. Таблетка в самом деле очень сильная и должна была усилить принявшего ее культиватора. Ну а поскольку дома, как обычно, меня ждал напряженный график и будет крайне сложно выделить хотя бы несколько дней на самосовершенствование, я решил поглотить ее здесь. Да, я рисковал, признаю, что это так. Однако у меня не обычное тело, а биологический конструкт, который способен выдержать огромные перегрузки, и я мог разделять свое сознание. А это весьма важно. Одна часть проходит модернизацию, а другая ее контролирует и корректирует процесс. Так что за себя я не переживал, закинул в рот чудесную пилюлю и разделил сознание на 2 сегмента. После чего ожидал, что начнется не особо активный процесс модернизации энергоканалов и духовных центров. Вот только эффект оказался на порядок сильнее заявленного. Уже через 2 минуты я вырубился, и мое тонкое тело в самом деле начало меняться. В результате чего духовные центры в несколько раз усилили плотность и проводимость, а энергоканалы истончились и практически исчезли. После чего начали формирование заново, и то, что я видел, продолжая контролировать свое состояние при помощи 2-го сегмента сознания, мне понравилось, ведь я реально выходил на новый уровень развития, и пилюля смогла сотворить настоящее чудо. Я пришел в себя и смог снова объединить сознание только через 15 дней. С трудом поднялся и осторожно размял тело, провел полную диагностику организма и осознал, что за этот срок не только перескочил через несколько уровней, но и приобрел новые способности. Освоил телекинез и мог силой воли оказывать влияние на физические объекты. Появилась способность левитировать без применения магии. А еще я освоил полноценное использование сил природы, пусть на начальном уровне, но даже так это круто. Что дальше? Сначала вызвал на связь искру Творца и попытался раскрутить осколок Первобога на разговор, дабы она дала оценку моим новым способностям. Вот только ничего не вышло. Искра продолжала отвечать односложно и раз за разом повторяла, что я слишком тороплюсь и опережаю темпы развития, рекомендованные Первобогом. Ну и плевать. Главное, она не нашла во мне изъянов. Если бы так, уверен, что Искра предъявила бы мне данный факт как просчет. Однако она эту тему обходила. Следовательно, я в порядке и, не обращая внимания на ее рекомендации, сделал все правильно. Тем временем требовательно заурчал желудок. Пока синее пламя модернизировало мое тонкое тело и улучшало биологический конструкт, а заодно оптимизировало функционал энергетических каналов и духовных центров, я выживал исключительно за счет чистых эргов из накопителей. Но этого полноценно живому человеку недостаточно. Мне требовалась настоящая еда, и я немедленно извлек из-под пространственного хранилища армейский сухпай, разогрел его и умял за 1 раз. Подкрепился и почувствовал сонливость, немного подремал, а когда проснулся, покинул пещеру и вышел на свежий воздух. Сделал гимнастику и посидел на берегу реки. Подумал о вечном и расслабился. А затем еще раз проанализировал то, что сотворила со мной пилюля, и пришел к выводу, что на обычного культиватора в мире 5 материков она бы так сильно не подействовала. Почему? По той простой причине, что он не умирал и не бывал в дольнем мире, а я уже пересекал границу между пространствами живых и мертвых, прошел несколько модернизаций и нахожусь в биологическом конструкте, с которым пилюле работать гораздо проще. Однако подтвердить или опровергнуть свою теорию я не мог, а Искра продолжала отмалчиваться. «Значит, сам. Все сам. Двигаюсь далее без подсказок и четкой схемы, доверившись интуиции и разуму. Но, наверное, так даже лучше». Вернувшись в пещеру, я пару часов занимался сортировкой и разбором трофеев. С приобретенными на ярмарке и аукционе товарами все ясно. Ведь я знал, что покупал, а к особо ценным вещам и купленным на аукционе эликсирам, пилюлям и артефактам прилагалась страничка с описанием товара от продавцов и производителей. А вот с тем, что вытрусил из-под пространственных хранилищ погибших сектантов, пришлось повозиться. Слишком много там оказалось барахла. Однако в итоге я справился и с этим, все рассортировал и упаковал. После чего снова задумался. Мне предстояло определиться с тем, как поступать дальше, и имелось три основных варианта. Первый. Возвращаюсь в мир Кольер-Агон, складываю добычу и затем сразу начинаю операцию по разграблению секты. Второй. Вернувшись домой, устраиваю себе и любимым женщинам недельный отпуск, а попутно осваиваю новые способности. Третий. Остаюсь в этой пещере и продолжаю самостоятельную модернизацию при помощи высококлассных пилюль, которых у меня еще пять. Размышлял долго, целый час. С одной стороны, хочу домой, к моим женщинам. А с другой стороны, время в этом месте течет быстрее, и есть реальная возможность прокачаться. Отсюда внутренняя борьба. Но в итоге я выбрал вариант номер три, достал пилюли и снова оказался перед выбором. С синим пламенем все было предельно просто. Это самая мощная и наиболее дорогостоящая таблетка. А вот остальные по цене и своим свойствам ей уступали. Так с какой же начать? Взгляд скользнул по круглым пилюлям, внутри которых пряталась способная усилить меня мощь. Две красных — ядро феникса, основной эффект на психоэнергетические узлы. Две зеленых — дар природы. Задача этих пилюль — повысить быстродействие мозга и его защиту от попыток ментального подавления. Одна белая — концентрат силы. Очередная модернизация с приоритетом на увеличение физических параметров тела. Белую пилюлю принимать пока не стану. Мне это просто ни к чему. Одну красную и одну зеленую — тоже в сторону. Остаются две. Что выбрать? Ядро феникса или дар природы? Долго не мог определиться, поэтому достал из-под пространства рубат мелкую монету Республики Тивер, подкинул ее вверх, и оказалось, что начну с красной. Перед тем, как проглотил пилюлю, еще раз проверил защиту и маскировку. Порядок, можно начинать. Я взял ядро феникса, закинул таблетку в рот и снова разделил сознание. Бац! И я в ауте. Началась модернизация, на которую я мог оказывать лишь частичное влияние, хотя делать этого не пришлось. Все прошло нормально, и я очнулся через 8 дней. Снова потратил сутки на полную диагностику организма. Убедился в том, что поднялся на уровень и восстановился. Еще одна пилюля проглатывается, теперь уже дар природы. И еще 7 суток модернизаций. В итоге на прием 3 пилюль я потратил более месяца. Силы во мне много, и проявились новые способности. Однако их следовало освоить, и в очередной раз, переборов тоску по дому и моим женщинам, я приступил к тренировкам. С утра пораньше покидал пещеру, переплывал реку и уходил в дикие лесные чащобы, которые, если верить купленным еще в Мещерске не самым точным картам, назывались грозовыми и считались самой опасной территорией в этой провинции. Там бродили довольно сильные мутанты и духовные звери. Чем ближе к центру грозовой локации, тем они мощнее, злее и агрессивнее. Для местных жителей, пусть даже продвинутых культиваторов, они действительно опасны. Ну а для меня только цели, и сама локация практически идеальный полигон для тренировок. Людей вблизи не было, и наблюдать за мной некому. Так что я не стеснялся и отрывался по полной. Для начала использовал только природные силы. Сканируя местность, определял источники и тянул из них эрги. Много эргов, ибо требовалось прокачивать энергоканалы, духовные центры и психоэнергетические узлы. Поэтому излишки, пропуская через преобразователь, немедленно скидывал в изрядно опустевшие за последнее время накопители, а потом лупил агрессивных тварей, В основном волков-мутантов и крылатых львов, вроде того, на каком летал Милон Хартецкий. На это потратил пару недель и добился приличного прогресса. Природные источники силы стали определяться автоматически, и мне уже не приходилось напрягаться. Именно такого результата я и добивался. После чего перешел к телекинезу, он же психокинез и левитации. Вот здесь уже было сложнее. Подниматься в воздух научился сразу, а управлял полетом плохо. Ну и попутно пытался брать под контроль различные предметы, стволы деревьев или булыжники. Совместить два умения, даже с учетом разделения сознания, оказалось трудно. Однако я упорный, понимал, что в будущем мне это обязательно пригодится, так что не сдавался, действовал методично и все же добился, чего хотел. Спустя еще 6 недель уже довольно уверенно парил в воздухе и перемещался со скоростью до 45 км в час, а заодно одновременно контролировал несколько камней весом до 50 кг каждый. Хотя скажу сразу, что швыряться в своих будущих противников булыжниками не стану. Просто потому, что это не всегда эффективно. В грозовых чащобах пользоваться ими для атаки зверей нормально, ведь это тренировка, и основная задача — прокачка. А вот против разумных существ, конечно же, придется использовать что-то другое. Например, заточенные под полет клинки из высокопрочных металлов. Или гранаты. Одноразовые боевые артефакты. Или склянки с кислотой. Сжатые в плотный ком объемы отравляющих веществ или агрессивных наночастиц, зажигательные смеси или заранее подготовленные для использования закапсулированные заклинания. Кстати, насчет заклинаний. Благодаря искре и большому опыту я мог создавать их заранее и, подпитывая чистыми эргами, не позволял заклинаниям рассеиваться и терять мощность. А сейчас легко бил собственные рекорды скорости и мгновенно извлекал из хранилищ памяти необходимые формации, на основе которых творил магические действия. Но самое главное — научился капсулировать заклинания. Заранее их создавал, а затем без потерь мощности и эффекта заключал в силовой кокон. А такого, насколько мне известно, даже мой учитель Иллир Анха не умел. Насчет Кама-Нио и других богов, которых встречал на своем жизненном пути, точно сказать не могу, ибо свои секреты они хранить умеют. А Искра ни о чем подобном информацию пока не давала. Но полубог таким талантом точно не обладал. Поэтому я даже немного возгордился. Неужели ученик за такой короткий срок превзошел учителя? Да, пожалуй, что так. Хотя до уровня полубог мне еще далеко, и тут даже пилюли не помогут, потому что принимать их постоянно нельзя, и это может негативно сказаться на моем физическом, психическом и моральном состоянии. В общем, я прогрессировал, и спустя пару месяцев после усвоения третьей пилюли все-таки решил отправиться на кратковременную побывку домой. Сначала мир Кольер-Агон, а потом секта последователей Индрика. Однако перед этим я еще некоторое время посидел на берегу речки без названия, развел костерок, возле которого лежали 2 широких бревна, и занялся созданием закапсулированных заклинаний. Малый набор наиболее используемых, от боевых и защитных до вспомогательных, вроде лечебных, сканирующих, маскирующих и скоростных. Всего 30, мог бы и больше, но проявился побочный эффект. Иметь при себе слишком много готовых к использованию заклинаний в силовых капсулах оказалось опасно, так как порой под влиянием неизвестных мне факторов они притягивались одно к другому, словно магниты, и столкновение могло вызвать детонацию. А мне рисковать не хотелось. 30 заклинаний — оптимальное число на моем уровне развития, и этого пока более чем достаточно. Сделав, что хотел, и окинув окрестный пейзаж очередным взглядом, я выдохнул и воспарил над грунтом. Мое тело стало легче воздуха. Только взлетать я не собирался. Скинул эффект левитации и встал на ноги. Мысленно потянулся к мобильному телепорту, чтобы его активировать, но увидел идущих в мою сторону по берегу людей и решил их дождаться. Незнакомцев 2, мужчина и женщина. Вроде бы ничего странного. Идут себе куда-то люди, и мне до этого нет никакого дела. Однако здесь не те места, куда местные жители любили ходить, ибо рядом грозовые чащобы. Да и выглядели они странно. Высокие и стройные, красивые и ухоженные, удобная одежда по местной моде, добротные штаны и халаты, словно они люди среднего достатка, и она, что немаловажно, чистая. А еще у незнакомцев не было при себе оружия, и я не мог определить их ранг. Совсем. Никак. И это первый случай в этом мире. По привычке провел сканирование, и ничего. «Неужели это культиваторы в ранге магистра или архимага?» — промелькнула у меня мысль. «Ну и какого хрена им в этой глуши надо? Заметили меня во время тренинга в грозовой пустоши и решили посмотреть на молодого гения? Очень даже может быть. Ладно, разберемся. Дыши ровно, Райнер, не расслабляйся и будь готов к хорошей драке». Незнакомцы приблизились, и произошло это чрезвычайно быстро. Вот между нами 200 метров, потом сразу 150, 100, и они уже передо мной. Такое ощущение, что для перемещения они использовали прыжок, сложное заклинание, которое формирует телепорт малого радиуса действия в зоне видимости пользователя. Я сам так умел. Однако у них какой-то иной прием, более совершенный. Очень уж естественно все происходило, как привычное действие, без резких рывков. «Здравствуйте, молодой человек!» Первым поприветствовал меня мужчина, статный брюнет с еле заметным раскосым разрезом глаз, гладко выбритым подбородком, аккуратными усами и глазами, которые имели приметный красноватый оттенок. «Приветствую!» Также вежливо, мелодичным голосом вторила спутнику женщина. Смуглая шатенка с полупрозрачной шелковой вуалью на лице и заплетенными в две тугие косы длинными волосами. «И вам всего доброго!» — кивнул я им. Потом пауза. Они молчат. Смотрят на меня, словно чего-то ждут. Может быть, вопросов, кто они и что здесь делают, или приглашение присесть к продолжающему гореть костру. Я не знал, как мне поступить, и колебался. То ли развернуться и попытаться уйти, оставив незнакомцев на берегу, то ли в самом деле продолжить диалог, задавая им вопросы. И в этот момент очнулась искра. «Перед тобой местные божества!» — услышал я ее шепот. «Этот мир не до конца сформирован, и они не так сильны, как боги нашей реальности, ограничены в своих действиях и часто привязаны к определенной территории. Однако они все равно мощнее тебя». «В том, что они крутые типы, я уже и сам понял». Кинул я ответное сообщение, попутно порадовавшись тому, что когда понадобилось, искра сама вышла из состояния спячки. «Какие у тебя рекомендации?» «Никаких. Решай сам. Я только помощник. Если понадобится, помогу». «Ну и то хорошо», — подумал я и снова полностью сосредоточил свое внимание на нежданных гостях. «Так и будем молчать?» — спросил меня мужчина. «А есть повод поговорить?» — усмехнулся я. «Уверен, что да», — кивнул он. «В таком случае приглашаю вас к моему походному костру», — кивнул я на бревно возле костра. Гости переглянулись и присели. Снова все рывками. Моя чуйка при этом молчала. Возможно, божества подавили ее своей аурой, или она не ощущала опасности. Как бы то ни было, внешне я сохранял спокойствие. Разместился напротив гостей, подкинул в огонь пару сучьев и спросил. «Кто вы?» «Называй меня Витимир», — сказал мужчина, а затем посмотрел на женщину. «А это Алиса». «Приятно познакомиться. Райнер Северин», — представился я и, смерив их долгим взглядом, произнес. «Вы не похожи на охотников или бродяг». «А мы не те и не другие», — усмехнулся Витимир и, резко усилив влияние божественной ауры, по сути то же самое, что и ментальное подавление, громовым голосом пророкотал. «Мы покровители этих мест!» С трудом я удержался от того, чтобы его атаковать. Однако вместо этого, сохраняя спокойствие, вытянул из-под пространственного хранилища сигарету, кстати, первую за 3 месяца, и взял из костра тлеющую веточку, после чего прикурил и с прищуром посмотрел на гостей и с линцой в голосе уточнил. «Боги, что ли?» Они подобного не ожидали. Да, у них мощная многослойная защита, которая в обычном состоянии скрывает даже сильные душевные порывы. Но сейчас, пусть всего на 1 секунду, у меня получилось выбить богов из колеи, поэтому я смог уловить эмоциональный фон сверхсуществ и удовлетворенно кивнул. Они поняли, что я уловил их чувства, и Витимир перестал подавлять меня аурой, а затем кивнул. «Ты прав, Райнер. Мы — божества». «Хорошо», — затянувшись, кивнул я. «И чего вы от меня хотите?» Теперь уже ответила женщина. «Мы приметили тебя, когда ты пришел в секту последователей Индрика. Если ты не знал, Индрик находится в нашей свите. Он разумен и благороден. Духовный зверь сообщил о странном чужаке, который появился в секте под его покровительством, и мы заинтересовались. С тех пор иногда наблюдали за тобой. Видели, насколько быстро ты развиваешься, и потому решили встретиться с таким одаренным юношей лично. Цени это, смертный». «Благодарю, боги. Я буду это ценить и помнить. Однако, я так понимаю, что встреча не ради разговора о моем пути самосовершенствования и быстрой культивации». «Да», — согласилась Алиса, — «у нас есть к тебе предложение». «На службу не пойду», — сразу отрезал я. Витимир скривился, он явно был недоволен, а вот женщина, наоборот, мягко улыбнувшись, кинула на него косой взгляд, словно «я ведь тебе говорила, что так и будет», после чего снова обратила свое внимание на меня и покачала головой. «Нет, на службу звать не станем». «Тогда чего хотите?» «Нанять тебя для одной миссии». «Только одной?» — уточнил я. «Если справишься, будут и другие задания. Возможно, не только от нас. Разумеется, если ты согласишься». «А если откажусь?» Витимир опередил подругу или жену, не знаю, кто она ему, и с явной угрозой в голосе прошипел. «В таком случае тебе лучше как можно скорее перебраться на другой материк. Хотя там свои боги, не такие добрые, справедливые и мягкие, как мы. Они тоже тебя заметят, и ты не открутишься. Либо вражда с теми, кого не стоит злить, либо жизнь в тени и в вечном страхе за свою жизнь». «Я вас понял», — мотнул я головой, выкинул фильтр сигареты в костер и спросил. «Что именно я должен для вас сделать?» Снова в разговор вступила Алиса. «За 2 месяца доберись до материка Синься в империи Минг. Убей проповедника, который призывает к походу на наши земли». Вспомнив карту мира и прикинув маршрут, я решил, что добраться до Минг за этот срок вполне реально. Даже быстрее смогу. После чего задал новый вопрос. «Как зовут проповедника и где его найти?» «Город Чарджоу. Резиденция Братства Великой Крови». «Он человек?» «Да». «Как его зовут?» «Лин Чао». «И каков его ранг?» «Магистр на последнем уровне развития. Еще немного и станет архимагом». «Непростой человек», — покачал я головой. «Не уверен, что смогу его убить». «А ты попробуй», — отрезала Алиса. «Попробовать можно. Только что взамен...» На руке богини появился ярко-красный кругляш размером с конфету в стеклянном флаконе, и она улыбнулась. «Это концентрированная пилюля Великого Духа, которая очень быстро сможет поднять тебя на несколько уровней, и она гораздо сильнее синего пламени. За такую награду любой культиватор нашего материка, бросив все дела, отправится убивать злобного проповедника. Однако у тебя шансов больше». «Хотя бы потому, что ты молод и привык выживать там, где другие не смогли. Так мы считаем. А ошибаемся мы крайне редко». «И это все?» — поморщился я. «Одна пилюля? Да и то наверняка после выполнения заказа». «Ты не прав, Райнер. Пилюль будет 2. Если согласен поработать на нас, эту получишь сейчас, а вторую — благополучно вернувшись обратно». Как я уже неоднократно говорил, богам верить нельзя ни в коем случае. И этим двум я тоже не доверял. Мутные они и хитрожопые. Наверняка задумали подставу или захотели привлечь ко мне внимание вражеских богов, а сами пошлют за жизнью неугодного проповедника убийц рангом повыше. Так что если бы я хотел уличить парочку в обмане, наверное, смог бы это сделать. Просто задал бы несколько неудобных вопросов и вывел Витимира с Алисой на чистую воду. Однако я понимал, что ничего, кроме неприятностей, мне это не даст. Да и подустал, хотелось домой. Поэтому решил, что пора закругляться. «Я согласен выполнить ваше задание, божества», — сказал я и протянул вперед руку. Флакон с драгоценной пилюлей упал на мою ладонь, и боги одновременно кивнули. «Договор заключен?» «Верно», — подтвердил я и спросил. «Когда вернусь на материк после уничтожения пророка, где вас искать?» «Мы сами тебя найдем», — ответил Витимир. «А если терпения подождать не хватит, посети один из наших храмов». «Добро», — я резко встал. «Пойду, пожалуй. Путь до Синься не близкий». Божества, провожая меня взглядами, остались возле костра, а я, не применяя телепорт, о котором они, судя по всему, ничего не знали, ушел в чищобу. Пока двигался, проводил сканирование и вел поиск меток, которые они могли на меня прицепить. Однако ничего не обнаружил. Плохо. Ведь как-то боги определили мое местонахождение после того, как я смылся из секты, а еще они говорили, что присматривали за мной. Значит, должна быть метка. Обязательно должна. Или дело в другом. Что если они используют шпиона? Не человека, а какую-нибудь мелкую зверюшку или насекомое? Такое возможно. Насекомое не в состоянии полноценно транслировать хозяину, каким образом человек перемещался из одной точки в другую, но обозначает свое местоположение. А дальше дело техники, и божества могли наблюдать за мной при помощи артефактов. Вот это уже звучит вполне реально и объясняет, почему я не почувствовал чужого взгляда. Остановившись на небольшой поляне, я кинул поисковое заклинание и узнал, что боги ушли. После чего стал искать шпиона и все-таки его обнаружил. Это был мелкий таракан, который спрятался в кармане моей горки. Забился в щель крошечный шпион и сидел, не привлекая внимания. «Впредь надо быть внимательней», — сказал я сам себе, бросил насекомое на землю и растоптал. А только потом активировал телепорт.